Глава 16. Спуск в подземелье. Когда Джимми покинул планетолёт, капитан сел за пульт и включил мониторы. Сквозь лобовое стекло ему был хорошо виден предыдущий к скале механик. Медленно, одно за другим, на экранах мониторов появлялись изображения. Это экипаж включал свои видеокамеры. Но изображения появились только на трех мониторах. Кто-то один не последовал приказу капитана. «Джанет, ты почему не включаешь свою камеру?» Брент постучал пальцем по монитору, на котором не было изображения. «А, что? Извини, просто забыла». Это было простительно. Джанет, вполне возможно, просто еще не пришла в себя после этого падения. Секунд через 30 появилось изображение из ее видеокамеры. Капитан склонился к монитору, желая увидеть как можно больше из того, что видит вирусолог. Но к его разочарованию он увидел лишь отверстие колодца, на которое смотрели снизу вверх. «Джанет, повернись в сторону прохода. Я хочу увидеть, что он из себя представляет». Женщина послушно выполнила приказ, и Барри Бренду стал виден уходящий в темноту туннель. Луч фонаря не достигал до его конца. Джимми вернулся в пещеру и протянул веревку Хадсону. «К чему мы ее будем крепить?» — спросил он. Джек огляделся по сторонам. В самом деле, прикрепить веревку было вроде и не к чему. Посмотрев на лом в руках Джимми, он нахмурил брови. Придется пожертвовать ломом. Хадсон взял из рук Джимми двухметровый лом, который показался ему невероятно легким. «Мы привяжем к нему веревку и положим его над колодцем, таким образом, чтобы он не провалился вниз». «А если он соскользнет?» — высказал сомнение Джимми. «Будем надеяться, что нет». Джек принялся разматывать веревку. Укрепив один из ее концов к середине лома, он осторожно, чтобы не упасть, уложил лом над колодцем. Оба его конца как раз достигали краев пропасти. «Ну вот, кажется, получилось», — сказал пилот, сбрасывая веревку в колодец. «Джанет, ну-ка подергай веревку». Та принялась, что из силы, дергать за канат. Узел держал, да и лом не двигался с места. «Все в порядке», — удовлетворенно произнес Джек. «Он будет держать». «А выдержит ли он ваш вес?» — засомневалась Джанет. «Выдержит», — засмеялся Хадсон. «Не забывай, мы теперь весим в 6 раз легче, чем обычно». Он лег на живот и стал осторожно сползать к краю колодца. Ухватившись за лом, свесил ноги вниз и повис на руках. При этом его ноги были на уровне груди Джанет. «Прыгай, я тебя поймаю», — сказала снизу Джанет. Джек не понял, говорила ли она всерьез или же шутила, но подумал, а почему бы в самом деле ему не прыгнуть? Он теперь весит в 6 раз легче, значит, и приземление будет в 6 раз мягче. Тем не менее он колебался. Ухватившись рукой за канат, он спустился по нему чуть ниже и только тогда прыгнул. Джанет протянула руки и действительно буквально поймала Джека. «Что ты делаешь?» — воскликнул Хадсон, коснувшись ногами пола. «Какой же ты легкий!» — ответила женщина. Джек отступил на шаг назад и оглядел стенки колодца. Они были совершенно гладкими и покрытыми льдом. Все так, как и сказала Джанет. «Вам неплохо было бы подрубить стенки, сделать на них что-то вроде ступенек», — послышался в наушниках голос капитана, который внимательно наблюдал за космонавтами через видеокамеры. «Тогда выбираться вам будет гораздо легче». «Как вы там?» — спросила Сюзанна. «В порядке», — отозвался Джек. «Можете спускаться». «Тогда я иду к вам». Сверху показались ноги. Сюзанна довольно неуклюже пыталась спуститься вниз. Ухватившись за веревку, она съехала по ней прямо на руки Хадсону, который ожидал ее внизу. «Спасибо, Джек», — сказала Сюзанна. «Не за что». Теперь оставался Джимми, но он не заставил себя долго ждать. Механик ловко ухватился сначала за лом, а затем и за канат. Через несколько секунд он уже был внизу, рядом с друзьями, которым пришлось отступить в темноту хода, чтобы дать Джимми место. «А жутко здесь», — признался Джек, осматривая ход и невольно поеживаясь. Ему припомнились старинные романы ужасов, которые он читал в юности. Там рассказывалось много жутких историй о легкомысленных любителях, забравшихся в подземные штольни и тоннели. Почти все они имели жуткий конец. «Что теперь?» — спросила Сюзанна, обращаясь к капитану. «Обследуйте проход. Только идите очень осторожно. Будьте внимательны». Капитан, сидевший в планетолете, оторвался от мониторов и посмотрел в окно. Он хорошо помнил, что когда они садились, их звездолет висел на орбите чуть впереди и справа от планетолета. Барри удивился, не увидев звездолета на положенном месте. Он поднялся с кресла и попытался заглянуть в небо. После довольно долгих поисков он наконец-то увидел свой звездолет в небе позади планетолета. Это означало, что астероид вращался вокруг своей оси. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Так оно и должно было быть. Джек принялся рубить в стенке колодца импровизированные ступеньки, чтобы было удобно выбираться наверх. После недолгих раздумий Сюзанна присоединилась к нему. «Капитан», — произнесла Джанет, — «я вот что-то не пойму. Это была твоя инициатива, чтобы мы сели на этот астероид. Ты настаивал на том, чтобы мы обследовали эту пещеру. А теперь ты неожиданно отказываешься спускаться с нами, отправляешь нас одних. Извини, но это внушает подозрение». «Я уже объяснил, что, находясь в планетолете, я смогу гораздо больше увидеть, чем если бы я пошел с вами. Кроме того, изображение записывается. Возможно, что мы что-нибудь пропустим, а камеры это зафиксируют». «Что ты хочешь найти?» — вкратчиво спросила Джанет. «Что мы должны искать? И какая нам может грозить опасность?» «Я знаю обо всем этом не больше вас», — отозвался Барри. «И ни в какую ловушку я вас не посылаю. А что рассчитываю найти, то я скажу. Я надеюсь обнаружить признаки органической жизни». «Органической жизни?» — воскликнула Джанет. «Да ты с ума сошел. В таких условиях не может существовать ничто живое. Это я тебе как специалист говорю». «А ты посмотри вокруг», — наставительно сказал капитан. Джанет огляделась. «Ну?» «Что вас окружает?» «Холодные стены подземного каземата». «Нет, вас окружает вода. Стены, потолок и пол здесь все покрыты льдом, а значит, на астероиде есть вода. А вода, как известно, это колыбель жизни». «Но не в таких условиях, не на астероиде». «Кто знает». «И потом, даже если здесь и есть микроорганизмы, то без специальных приборов мы не сможем их обнаружить.